Священника отволокли на помещий двор и, разложа среди двора, били кнутом, а управитель бил дубиною мучительски, так что священник едва жив. Относительно быта крестьян заметил следующие распоряжения и случаи. Граф Петр Шувалов словесно предложил сенату, что во многих городах и уездах, на заводах и торжках при покупке у крестьян хлеба употребляют хлебные меры, в которых сверхуказанной 8-четвериковой меры больше от четверика до осьмины, а деньги платят за четверть. И от таких неровных мер крестьяне несут немалую обиду. Поэтому не соизволит ли сенат подтвердить указом во всех местах иметь хлебные меры ровные и заклейменные, чтобы в четверти было 8 четвериков? Сенат согласился. В ближних к Дону местах крестьяне не отвыкали от бегства. Ряжская воеводская канцелярия донесла, что из разных помещиковых вотчин людей и крестьян бежало человек 270 с женами, детьми и пожитками. Некоторые пойманы и показали, что бегут на житье в казачьи городки. Бегство крестьян — явление очень для нас знакомое, но в описываемом году случилось бегство особого рода. Бежал воевода Чернинской провинции Липунов. С ним бежали с приписью подьячий канцелярист, не сдавший никаких дел определенному на его место воеводу майору Хитрову. Мы видели, что в высших учреждениях, коллегиях, прокурору указывали на неправильность действий членов. Но в описываемое время президент камер-коллегии Кисловский донес сенату, что он не согласен с мнением вице-президента и членов, с общим определением членов камер-коллегии и главного магистрата, ибо видит упущение интересов ее императорского величества и явную потачку ворам, утаителям товаров от пошлин через наглый разбойнический проезд в пограничную брянскую заставу. Он записал в протокол особливые свои мнения, но эти мнения присутствующими уничтожены. Прокурор Философов не обратил на них внимания и исполнено по голосам вице-президента и членов. Любопытное явление в конце года произошло в коллегии иностранных дел. 8 декабря канцлер призвал к себе в дом тайного советника Веселовского да обер-секретаря Пуговишникова, показал им присыланные к нему от времени до времени из коллегии экстракты из министерских реляций, которых накопилось очень много и по которым резолюции требуются, и начал говорить. «Удивляюсь, для чего в коллегии о таких делах, между которыми есть и нужные, господа члены по должности своей старания не прилагают». Ибо известно им, что по силе регламента в делах мнение свои членам наперед с нижних голосов президенту предлагать надобно. «Я, — отвечал Веселовский, — как и другие члены в коллегии, всегдашние сидения имеем и по возможности своей в делах упражняемся. И которые дела предложены были нам к решению, как старые, так и новые, по тем всем недавно мы, сколько ума нашего было, рассуждение свое дали». Канцлер: «Однако мне весьма мало таких дел видно было, которые, по вашим рассуждениям, изготовлены были, и мне небезызвестно, что некоторые дела по полугоду и больше в коллегии без резолюции лежали, хотя вы, господа члены, все входящие в коллегию дела один с другим в круговую читаете, но о резолюциях притом ничего не помышляете. Ежели вы думаете, что я сам наперед на всякое дело свои рассуждения давал, то это не моя должность. Да мне и не растянуться стать во всех делах одному, ибо для меня довольно исправлять такие нужнейшие дела, которые времени не терпят и о которых без замедления ее императорскому величеству докладывать надобно». Веселовский: «Мне неизвестно, какие бы такие дела так долго без резолюции в коллегии лежали, разве которых я не видал?» Канцлер: «И такие дела, которые я уж сам, хотя и сверх должности своей, чтоб не потерять времени, к высочайшей апробации у себя дома сочинял и в коллегию на рассмотрение посылал, долговременно, безо всякого действия лежали, Между ними подданный со стороны саксонского двора ответ на сделанное ему призывание приступить к союзному договору с венским двором с полгода в коллегии лежал. Я, видя, что ничего об нем не помышляется, сочинил у себя ответ и на рассмотрение в коллегию отослал, но и после того он 3 месяца в молчании пролежал. Веселовский. Я и другие члены этот ответ саксонскому двору читали, а зачем он потом в коллегии пролежал, мне неизвестно. Канцлер. Если б вы, прочтя, свое мнение объявили, так ли тому быть, или что в нем переменить надобно, то следовало бы вам мне о том знать дать, но этого не сделано. С таким же молчанием во всех других делах происходит. Но когда от меня для напамятования о каких-нибудь делах записки в коллегию присылаются, то, как слышно, на меня же нарекают, и такие записки указами моими называются. Принужден я был вас нарочно теперь к себе позвать и персонально напамятовать, чтоб о делах в коллегии лучшее старание приложено было. Веселовский. Я со своей стороны в делах столько тружу, сколько сил и ума у меня есть, а если в чем ума не достает, то где ж мне его взять? Я бы рад его купить или в кузнице сковать, ежели б возможно было. Канцлер, вам самим известно, что покойный Бреверн не хуже вас, но также тайным советником и кавалером, да и конференц-министром был. Однако он всякие дела на апробацию канцлерову всегда своеручно сочинял. От вас не только какого сочинения, но с начала сидения вашего в коллегии до сих пор еще не видно было, чтобы вы когда-либо одно слово для поправления в делах своей рукою написали, кроме подписания своего имени в готовых делах. А товарищ ваш, тайный советник Юрьев, хотя и в крайней старости находится, однако часто случается, что он своей рукою в сочиненных делах поправки делает. Веселовский. Если б у меня силы и лета такие же были, как у Бреверна, то и я также мог бы трудиться. Канцлер. Когда за старостью не можете в сочинениях дел себя употреблять, то и не требуется от вас. Однако что принадлежит к рассмотрению и решению дел в коллегии, то вам, как и другим членам, можно входящие дела, хотя каждому про себя читать или всем вдруг слушать, и, не откладывая вдаль, тогда ж рассуждать и самим кратко записать или секретарю приказать, что по оным исполнить надлежит, особливо ж по реляции министерским рассматривая, какие наставления им подать надобно, и такие свои рассуждения написав, ежели вице-канцлер не присутствовал, то ему... а потом и канцлеру показывать, что и с регламентом согласно будет».